Глава третья. Мартош. В голове была полная каша, и упорядочить ее никак не получалось. Реинкарнация. Мир без магии. Взрослая женщина в теле Агнес. Про ритуал-то я уже давно подозревал, так что хотя бы здесь для меня удара в голову не последовало. Сильного удара. Почему-то тот факт, что мой друг сумел провести ритуал и обратиться за помощью к темному богу, из всего рассказанного мне оказалось принять проще всего. И, наверное, лучшая история про душу иномирной взрослой женщины, вселившуюся в тело девчонки с рудника, чем разрывающая на части злость от осознания, что у тени настолько сильное недержание кое-чего в штанах. Хотя все равно тело-то еще совсем юное. Нет, на 15 уже не тянет, но... Сумбур какой-то в голове. Нет, все же надо признать, что тело уже созрело. Это я не заметил. А еще следователь. Но с иным миром, реинкарнациями и прочими странностями непонятно, что делать. А с другой стороны, чем все это отличается по своей загадочности от проклятия, которое выжидало 800 лет и потом вдруг активировалось? Проклятие в нашем мире есть? Есть. Души-призраки есть? Есть. Они после смерти куда-то уходят? Да. Почему бы и не в иные миры? Спаси мой разум, Егеншуэль. Так, что мне теперь с этим делать? Какое-то время я гипнотизировал шкаф, стоящий напротив кресла, в который плюхнулся, ввалившись в свою комнату, переваривая всю обрушившуюся на меня информацию. Когда каша в голове начала потихоньку упорядочиваться, у меня случилось озарение, и я спустился вниз, чтобы поделиться им с Адрианом, ну и с Агнес заодно. Эти двое увлеченно обнимались в небольшом зале рядом с лестницей. Я их сразу услышал, когда спускался, а потом и увидел, заглянув в дверь. Тень, заметив меня, знаками дал понять, что наша вечно голодающая уже начала страдать без подкорма, так что я ушел в столовую, заказал еды, а нам с Адрианом... Сьюрит Бор 25-летней выдержки, чтобы совместить не самый приятный разговор с удовольствием. Ну и чтобы лучше заснуть потом. На трезвую голову я уже все выслушал и переварил. Теперь надо напиться, чтобы расслабиться. Сначала я хотел дождаться их в столовой, но потом передумал. Агнес. Сначала она была для меня ребенком, с которым не о чем разговаривать. Теперь это чужая женщина, посторонняя, с которой спит мой друг. В общем, говорить мне с ней сейчас не хотелось, так что я забрал бутылку и два бокала и ушел к себе. Тень меня видел, поймет, что я его жду. Адриан объявился минут через 30-40, как раз когда я допивал последний бокал. «Выжрал все в одно лицо?» — искренне возмутился он. «Давно ты так меня не обламывал!» «Повода не давал», — хмыкнул я. «У меня есть мысль. Сейчас я ее тебе скажу, пока помню, а потом пойдем и закажем еще бутылку. Что-то после этой мне легче не стало». «Давай, излагай. У меня для тебя тоже есть новость, так что бутылок понадобится много». «Умеешь успокоить». Я еще раз хмыкнул и потер виски, заставляя себя сосредоточиться. «В общем, мы все на тебя свалим», — начал я, и тень сразу рассмеялся, словно я сказал что-то смешное. «Ты же месяц здесь сидел, прежде чем ринулся искать Агнес. Вот и скажем, что ты за это время себе уровень магии поднял до высшего некроманского». «Так и есть». Адриан с интересом посмотрел на меня через пустую бутылку. «Да, но я старался не заострять на этом внимание лорда Мессарша. А теперь мы, наоборот, похвалимся твоими успехами. Понимаешь, они очень переживают, что с тобой получится, как с внуком темного короля. Узнаешь слишком много и спятишь. А мы им объявим, что ты вон уже можешь обращаться к Танатосу чуть ли не напрямую, и при этом любой целитель зафиксирует твою умственную стабильность. Единственное, скажем, что ты бы и дальше быстро развивался, но тебя тормозит Агнес». Так и есть. Адриан как-то странно фыркнул, но больше ничего говорить не стал. «А ее надо беречь, потому что она особенная. Ты ее душу у Танатоса из другого мира выпросил». Адриан отставил пустую бутылку, которую крутил в руках, то глядя через нее на свет факела, то вздыхая на этикетку. «Короче, смотри. Скажем, что ты так о судьбе страны переживал, что сумел провести ритуал взывания к темному богу, и тот сжалился и вернул тебе уже перерожденную душу Агнес из другого мира с наказом помочь тебе спасти страну». «Марташ, а куда ты спрятал тот ящик бутылок, который выпил, пока я и Бестолыч играли в череп? Пока вы обнимались и целовались рядом с ним?» — уточнил я, чувствуя, что начинаю злиться, и вернул беседу к занимавшей меня теме. «У тебя есть другие идеи? Мы скажем правду, только чуть ее переиначив, вот и все. «У девчонки порвало купол, она умерла у тебя на руках, ты испугался, возвал к Танатосу, тот тебя услышал, вернул в тело ее душу, и все это для того, чтобы вы оба спасли страну от проклятия. Просто поверь в это!» «Твой бог хочет, чтобы ты и Агнес спасли Ульганеш. Ты хочешь спасти Ульганеш. Агнес хочет спасти Ульганеш. Все! Ваше предназначение — спасти нашу страну. Сосредоточьтесь на этом. В конце концов, ты же не сбежал, узнав о проклятии, а ринулся искать подходящего потомка». «Это была самая большая глупость, которую я сделал в жизни», — мрачно выдал Адриан. «И в нее никто не поверит, будут искать другое, более выгодное для меня объяснение. А еще на меня наденут не только ошейник, но и наручники по локоть, а на ноги, по ножи, чтобы не сбежал, и будут трястись рядом со мной, чтобы у меня рука нечаянно не дернулась и не нарисовала на них печать смерти». Я слушал тень и понимал, что он прав. «Но мы не сможем долго скрывать его возможности, а после того, как у Агнес спадет кокон, лорд Миссарш тут же узнает об ее иномирном происхождении. Сейчас он просто подозревает, что мы не выдаем часть правды, но условно доверяет, настолько, насколько можно при его работе. По крайней мере, пока он не лезет вскрывать мне мозг с помощью артефактов, чтобы потом я тихо сидел в каком-нибудь тайном пансионе, ходил под себя и пускал слюни. И своей возможности управлять Адрианом и Агнес через ошейники он тоже демонстрировать не стал. Хотя мог бы. Но если он поймет, что мы скрывали настолько важную информацию, все, мне точно конец. Адриана положат в ящик из Антлигоса, предварительно обмотав цепями из того же сплава, что и ошейники. Судьба Агнес тоже будет не самой счастливой. Мы сейчас постоянно болтаемся в подвешенном состоянии, но пока у нас есть надежда. Наивная, конечно, но есть. Так что самое разумное, что мы можем сделать, это выдать самые страшные наши тайны, прикрыв в их тени важные мелочи. Но в твоей идее есть здравое зерно. После нескольких минут размышления продолжил Адриан. Короче, я хотел стать великим некромантом, поэтому ринулся за Бестолычью. Жажда власти ослепила меня, и я возвал к Танатосу, а вот уже он наставил меня на путь истинный и взял с меня клятву спасти страну. Вернул душу Бестолычи и с нее тоже взял клятву, просто она не помнит, ибо он это из ее памяти вырезал, чтобы она умом не тронулась. И так перегруз у человека. А я помню, надо только сделать перестановку кадров в воспоминаниях. Вот и все. «Предлагаешь тебя совсем не оправдывать, а желание спасти страну свалить на Бога? Я даже слегка протрезвел от такой наглости. В смысле, да. Ты всем известен как беспринципная циничная сволочь, а Танатос, пусть и темный, но бог Ульганеша». «Именно! Он объявил мне, что сбежать от предназначения не выйдет, и что именно мне суждено спасти страну, а иначе все умрут. И я тоже. Где бы в этот момент ни находился». «Хорошо, как знаешь. Не хочешь быть героем — твое дело». «Слушай, я же тебе сказал, накатило на меня. Сам жалею. Так что героя из меня не получится, да и не поверит никто. У нас ты, альтруист, а я этой стране ничего не должен. Короче, пошли за второй бутылкой. Теперь я тебе новость рассказывать буду». Тень встал, потом посмотрел на меня и сел обратно. «Или давай так. Просто расскажу, а напьемся завтра, а то уже спать пора». Я кивнул и зевнул. До разума и тела наконец-то дошло, что на дворе ночь, а внутри меня плещется бутылка крепкого алкоголя. Ты, главное, только сиди, ладно?» Подозрительно заботливым тоном попросила Дриан. «Помнишь, восстание зомби недавно было, и их вроде как бы всех упокоили?» «Так вот не поверишь! Но они притворяются!» «Кто?» Я потряс головой, стремительно трезвея. «Зомби. Они лежат в могилах и делают вид, что трупы. А на самом деле...» «Тебе сообщили про магов смерти? Кто-то из них сейчас есть в нашей стране?» «Нет». Я снова потряс головой. «Никого нет, кроме двух потенциальных, то есть тебя и Агнес. А теперь давай рассказывай, как ты сумел добраться до кладбища и посмотреть на могилы. Ты же мне клялся за стены замка не выходить». Узнав про коридор, по которому Адриан сумел дойти до кладбища два раза, причем оба раза не поставив меня в известность, я смог только тихо зарычать, испытывая дикое желание стукнуть кого-то любопытного бутылкой по голове. «Ты приказал, я выполнил», — фыркнул тень сочувствующе. «Мои ребята все проверили». «Спокойно! Я не передавал им никаких государственных тайн. Мы просто перекинулись парой фраз, вот и все, забудь об этом. Ну, или думай, что это было сделано с твоего разрешения. Я же тебя в известность поставил». «Сейчас!» «Марташ, я в тебя верю. Ты сможешь всех запутать не хуже меня. Мои все проверили. Теперь надо, чтобы все кладбища проверили твои. Зафиксировали зомби-активность, присмотрелись к паутине, вычислили, куда она потом ведет. Своих я такими мелочами напрягать не собираюсь». «Всё. С меня на сегодня хватит», — объявил я, поднимаясь с кресла. Пошатываясь, я сумел спуститься на первый этаж, в туалет и чтобы слегка ополоснуться. Любуясь на свое слегка ошалелое от последних новостей отражение, представил лицо лорда Мессарша, когда буду рассказывать ему о личном знакомстве Адриана с Танатосом и о том, что Агнес — женщина из другого мира. Наверное, проверки на умственную стабильность не избежать. Надеюсь, я ее пройду, хотя меня и мучают сомнения. Лорд Эдвард вряд ли поверит в мое здравомыслие, когда я попытаюсь его убедить, что мой друг говорит с Богом, а девушка друга — иномерянка. Возможно, внук темного короля поэтому и спятил. Осознавать, что ты можешь напрямую общаться с высшими силами — довольно сильное испытание для психики и разума, как и необходимость постоянно всех запутывать, корректируя воспоминания и меняя их последовательность. Нервно усмехнувшись зеркалу, я еще несколько раз ополоснулся ледяной водой. Потом добрался обратно до спальни, причем чисто на инстинктах, уже почти не соображая, что делаю, заглянул к Агнес в комнату и закинул следилку. Кокон. У нее в любой момент может повредиться кокон. Это опасно. Затем разделся, упал на кровать и почти сразу отключился. Снился мне какой-то редкостный бред, в котором перепуталось все, что можно. В какой-то полутемной комнате у стола с лежащим на нем мертвым телом стоял пожилой мужчина, чем-то неуловимым похожий на Адриана. В руках он держал золотые часы, ужасно напоминающие те, которые мне поручили найти, не привлекая внимания. Мое предпоследнее дело с загадочной смертью было осложнено еще и кражей семейной реликвии. И именно эта семейная реликвия была в руках мужчины. Он смотрел на нее, что-то шепча едва слышно, и иногда поглядывая на лежащее на столе тело. Я никак не мог понять, что это за тело. А потом мужчина оторвался от наблюдения за временем и повернулся ко мне. Из пустых провалов глазниц на меня полыхнуло злобой и угрозой. Я резко проснулся, подскочил на кровати, выдохнул, глядя за окно. Рассвет. Может, все-таки в гостиницу? Жаль, только обживаться начали. Да и глупо сбегать только из-за каких-то идиотских кошмаров. Пить надо меньше перед сном, вот и все. Тут в дверь вежливо постучали. Точно не Адриан. Этот бы завалился без стука. Что-то случилось? Громко поинтересовался я, быстро запрыгивая в брюки и набрасывая на плечи рубашку.